Крабы, как оказалось, реагировали на сильный шум. Теперь понятно, на кой там гонг. Стоило зомбям или еще какой пакости подойти к стене, люди начинали бить в гонг, и крабы сползались на обед. Они так не только от зомби и бродячих мутантов отбивались, но и от людей бандитской наружности, а после и от фанатиков. Хотя от последних не особо. Поначалу нескольких они даже приветили и пустили к себе, но те начали творить черный пар, в результате тех выкинули, явно по частям, а может и целиком, но предварительно в гонг ударили и зареклись иметь с ними дел. Ну а если те настаивали, опять же гонг, и ждать, пока до тех дойдет, что панцири крабов им не по зубам, и свалит. В принципе, тактика довольно интересная. Стены хватает, чтобы сдержать зомби и прочих до того, как придут крабы, а больше то в принципе и не надо. Вот только это пока. Что зомби, что мутанты продолжают расти в уровнях, да и фанатики тоже на попе ровно не сидят, а силушку копят, молятся там или еще чего, но точно без дела не сидят. Так что скоро сюда могут заявиться крутые перцы и поставить тут всех в непристойное положение. И большой начальник, судя по всему, это понял, еще стоя на стене и наблюдая за тем, как Хиро прикончил краба. И вот теперь всячески старался, как говорится, и рыбку съесть, и не сесть кое на что. На вопрос, как же вы сами то крабов валите, что уже смотреть на их мясо тошно, он увиливал, а точнее отвечал так расплывчато, что не понять, что он что-то скрывает, не мог даже самый последний идиот. Ну а как еще интерпретировать его? Да, ну, мы это выманили одного, да, а после это, с мужиками навалились, ну и это, прикончили. Как у них после первого же краба вообще остались означенные мужики, великая загадка. Когда мы хотели перейти к обсуждению других тем, Синтию интересовали разведданные о близлежащих данжах, со второго этажа спустился парень и заглянул к нам. На вид классический ботаник, длинный, худой, морда прыщавая, на означенной морде очки, одет неряшливо, клетчатая рубашка наполовину заправлена в спадающие джинсы, на ногах кеды, вот последнее меня убивает, тут принято по дому в уличной обуви таскаться. На голове прическа типа взрыв на макаронной фабрике. В общем, красавец. Я, конечно, тоже не Аполлон, далеко не Аполлон, но за собой слежу, а вот таких вот людей не понимал. Наверное, по этой причине друзей у меня вообще не было, кроме таких вот ботанов. К такому задохлику, как я, никто в друзья набиться не стремился, а таких я сам слал в пешее эротическое. Вот только от знакомого мне по школе типа ботан обыкновенный, затюканный, этот сильно отличался взглядом. Из-под своих очков он смотрел на нас взглядом: «Вы все говно». А вот девчонок смотрел оценивающе так, по-хозяйски можно сказать. Не просто любовался красотками, а как будто выбирал эту взять или эту, а может всех сразу. Хотя с этой дилеммой он разобрался, быстро остановив взгляд на Синтии, точнее на ее груди. Синтия же в ответ его тоже рассматривала. Да, именно рассматривала, характерный прищур, который у нее появляется, когда она использует свою способность, я заметил. Большой начальник, видимо, не ждал явления народу этого индивида, но решил его представить. «Это мой сын, Чарльз». Означенный Чарльз собирался что-то сказать, так и не отведя взгляд от груди Синтии, но она его перебила. «Слушай сюда, сморчок, попробуешь применить ко мне, или еще кому из нас, контроль разума, и я отрежу тебе твой стручок и сожрать, заставлю». «Понял». Означенный сморчок, да и большой начальник, или вернее будет сморчок старший, дружно поперхнулись воздухом и выпучили глаза на Синтию. «Контроль разума». Ганс встал с дивана и положил руку на свой легендарный меч. Хиро тоже изготовился к бою, он даже не садился, стал за спиной Синтии. «Нет-нет, успокойтесь, никто ничего использовать не собирается». Большой начальник очень выразительно посмотрел на своего сына. «Б. Чарльз свою способность только на крабах использует. А. Ну теперь понятно, как они их убивают. Пацан кипятит мозги, а эти уже обездвиженного краба добивают». Сам же Чарльз скривил морду и очень недобро так смотрел на нас, но что-то делать и вякать не стал, а через пару секунд развернулся и свалил обратно наверх. «Контроль разума, значит», — протянула Маргарита, смотря вслед удравшему сморчку. «Ага, только слабый. У него, похоже, ранг способности необычный, максимум особенный. Больше одной цели за раз никак. Если у цели воля хоть на 1/10 выше, идет чуть ли не двойной расход маны, как на атаку, так и на последующий контроль, а если ранг цели выше, так еще выше затраты. А у него что воли, что маны, кот наплакал. У крабов воли всего 1,5 единицы, так что делайте выводы. Откуда? Выдавил из себя большой начальник. Высокоранговый свиток оценки. Алекс, дай мне еще один, пожалуйста, а то вдруг еще кто интересный тут водится. Я, конечно же, выдал Синтии свиток, а заодно достал амулет, дающий прибавку к воле, и нацепил на себя. Пусть воля у меня и поднялась, но ранг-то нет, так что лучше так. А вы, мистер Ли, ничего нам не хотите объяснить. Не злитесь на Чарльза, он потерял мать. Дядя, хуйню не пари. Мы по-твоему что, веселая дружная семья, а? КХМ, у него переходный возраст. Ага, а мне 2 года до пенсии. Понимаю. Большой начальник в который раз поперхнулся заготовленной фразой. Его очень нервировал Хира, который стоял в боевой стойке с рукой на рукояти меча, да и по остальным было видно, что после такого, ну да, притащил нас в дом, где сидит грибанный телепат, который пусть и одному из нас за раз, но может вскипятить мозги. После такого о каком доверии может идти речь, так что один подозрительный чих, и пиздец котенку. Даю слово, Чарльз не будет применять к вам свою способность. Смотри, дядя, я-то свое слово всегда держу. Подтекст в виде сказала «отрежу и заставлю сожрать», значит «отрежу и заставлю сожрать». Отчетливо слышался в голосе Синтии. И тебе того же советую. А пока ты беседуешь со своим чадом, мы прогуляемся по округе, посмотрим достопримечательности. И не дожидаясь ответа, пошла на выход. Хира двинулся следом, как и остальные пару секунд спустя. Подойдя к нашему танку, Синтия постучала по нему, давая понять, что надо залезть внутрь. Маргарита открыла дверку, и мы забрались в наш танк. Опусти барьер так, чтобы просветов не было, и звук не проходил. И давайте, дети, станем в круг. Хватит уже поясничать. Несмотря на бурчание, Реми тоже встал в круг, так чтобы стоять спиной к внешней части нашего танка. Поэтому сморчку ничего нового не скажу, пусть и из-за того, что у него уровень всего-навсего 1, а ранг обычный увидела я довольно много, но ничего особого там нет. Резерв крохотный, воли 2,2, так что если у цели на 2 ранга выше воли хотя бы 2,5 единицы, он продержит контроль максимум пару минут. И то выжмет все, что есть, а если 3, то вообще взять под контроль не сможет. То есть под угрозой, пусть и слабой, у нас Марго, Мануэла и Памела, а серьезная грозит Алексу. Я уже нацепил тот амулет. Что у нас еще на повышение воли есть? 3 кольца дают помимо 1 единицы выносливости еще и 1 единицу воли, а 3 серьги на +2 к воле. Неплохо. Так мы полностью перекроем опасность от способности этого Чарльза. Алекс, ты молодец. Синтия наклонилась и поцеловала в щеку. Что? Народ смотрел на нее с недоумением. Забыли, что ли, кто трупы в саркофагах обирал? Если бы не Алекс, были бы без защиты. Тут и остальные девушки, кроме Клэр, и слава богу, пофиг какому, решили выразить мне свою благодарность тем же способом. Понятное дело, что они так просто играют и хотят посмущать мальчика, но все равно приятно. Со стороны мы, наверное, смотрелись охренеть как колоритно. А наблюдающих хватало. Походу новые лица тут бывают нечасто, так что любопытных хватало. И я даже не хочу думать о том, что у них сейчас в голове крутится на мой счет. Ну да, с их стороны, мы вышли, залезли в странную фигню, стали кружком, постояли немного, а после все, ну почти, девушки начинают меня обнимать, Синтия прям вжала меня в свою грудь, и целовать. У кого-то, наверное, треснула картина мира, или они решили, что у меня тоже есть контроль разума, как у этого Чарльза, только на 10 порядков круче. И вот тут уже начинают закрадываться мысли, что обнимала и целовала меня Синтия с умыслом, играя на публику, хотя, какая нафиг разница. Пусть почаще так играет, я всеми конечностями за. КХМ. Ганс привлек внимание к себе, а то народ развеселился, и Робби начал выдавать типа «мне тоже надо кольцо», из какого-то отгибал безымянный палец, и что тоже отблагодарит. Ганс же прервал его клоунаду. На всякий случай давайте будем ходить по 2, и желательно, чтобы в 2-ке был кто-то с сильной родной волей, мало ли вдруг кольца и амулеты можно обойти. Слушайте, а может, вообще свалим отсюда? В принципе, в словах Маргариты был смысл, много здравого смысла. Нет, не вечно же нам бегать, все равно где-нибудь осядем, а тут что-то вроде тренировки. Эх, я, наверное, со следующего уровня все очки в волю заброшу. А то раньше думала, воля самая бесполезная характеристика. А теперь вон оно как, без нее жить как-то страшно. Я был готов подписаться под каждым словом Маргариты. Поначалу тоже думал, что от этой воли толку вообще никакого, а теперь у нас чуть ли не на каждом углу попадаются всякие мозгоклюи, против которых без воли не попрешь. А ведь могут быть и монстры с похожими способностями, и если такой монстр будет эпического ранга, да, это будет полный пиздец. Ты к такому сам в пасть залезешь, предварительно раздевшись и специями себя натерев, да еще и рад будешь. Все, амулет никому не отдам. Ну, может, Синтии только, на время, наверное. Дальше мы реально разделились и пошли осматриваться как самые настоящие туристы. Хотя на что тут смотреть? Но Ганс сказал надо, а Синтия согласно покивала, значит надо. Мне сопровождающим был назначен Хира. И да, именно сопровождающим и именно назначен. Это не я семенил за Хира, а он на небольшом отдалении следовал за мной, аки самый настоящий телохранитель. Ну а назначила, хотя вроде как попросила, его на эту должность Синтия. Вообще у них весьма своеобразные взаимоотношения. Хира реально самурай со всеми причитающимися к этому образу заморочками, и он выбрал в качестве своего сюзерена, или как там правильно называется тот, кому самурай служит, Синтию. Так что ее просьба для него чуть ли не приказ от высших сил. А с учетом того, что устроили девчонки перед домом большого начальника, смотрели на меня, блин, даже описать сие сложно, а главное неуютно мне под всеми этими взглядами и перешептываниями за спиной. И, наверное, хорошо, что я не слышал, о чем они там шепчутся, а то точно не смог бы держать морду кирпичом. Долго осматривать достопримечательности не получилось, и не потому что смотреть тут было ни на что, а потому что нам навстречу выдвинулась делегация из 5 сурового вида мужиков. Когда те подошли на расстояние в 5 метров, Хира реально телепортировался и встал между мной и ими, и руку на меч положил, давая понять, еще шаг, и вам пиздец. Видимо, главный в этой компании примирительно поднял руки и натянул на морду улыбку. Типа я белый и пушистый, но не писец, не надо меня острыми железками тыкать. И все бы ничего, но он почему-то смотрел на меня, а я ждал действий от Хира. Вот стоим как идиоты, уже пару минут, вокруг уже начала толпа зевак собираться, нервы, что у мужиков, что у меня на пределе, а Хира, как стоял в своей стойке, так и стоит, так и статуя. Он, бля, точно не взял ту способность, ну которая «стальные яйца» называлась. Надо будет прислушаться, вдруг при ходьбе у него позвякивает. Но походу придется брать общение на себя, ибо Хира реально решил отыгрывать роль тупого бодигарда, ему для этого только костюма и темных очков, чтобы и ночью в них рассекать, не хватает. «КХМ, вы что-то хотели?» Я немного вышел вперед, а Хира тут же убрал руку с рукояти меча и встал за мной, но все равно всем своим видом показывал, что чуть, что и всем хана. С учетом той скорости, с которой он возник перед этими мужиками и то, как он телепортировался обратно мне за спину, они понимали, что он их 10 раз прирезать успеет, пока они будут к пистолетам тянуться. И да, у всех 5 было оружие. Хотя оно у многих тут есть, но в основном его обладатели тусовались возле стены, так что типа как охрана, а эти вот стену не охраняют. Да. Поговорить хотели. Мужик опустил руки, а после зыркнул в сторону собравшейся толпы, хотя там человек 7 было, но как говорится, 3 человека уже толпа, и те оперативно рассосались. Же следовал своему великому методу, если ни хрена не понятно, что происходит, молчи и делай морду кирпичом. В большинстве случаев это прокатывает. Мужик, не дождавшись от меня реакции, решил продолжить. Меня Джон зовут. Это Остин, Алан, Кевин и Карлос. Представился мужик, и своих товарищей представил, Алекс. Как говорится, краткость сестра таланта. Так что продолжаем держать кирпич фейс. Мы слышали, мы краба с одного удара уделил, да так что он на 2 равные половинки оказался разрезан. Скорее утверждал, чем спрашивал Джон. Я же на это кивнул. А после поставили на место этого урода Ли и его ублюдка Бака. Так, стоп, что за Бак такой? Да и, как они вообще узнали? Ладно, краб. Его после вроде затащили для дальнейшей разделки, и свидетелей того, как Хира с ним расправилась, было 3, так что тут ничего удивительного, что уже все в курсе. Но вот как они о разговоре с большим начальником узнали. Синтия особо голос не повышала, ХМ, а после попросила закрыть барьер, чтобы звук не выходил. Так, походу тут завелся большой ух, и Синтия походу про него знала. Вот только почему не сказалось, когда были в барьере. Думала, что его все спалили и не стало говорить об очевидных вещах. Скорее всего так. Вот только мне сейчас чего делать? Посмотрев на памятник имени Хира, понял, помощи от него не дождусь. А значит, будем посылать этих ребят к Синтии или Гансу, или просто посылать, тут как пойдет. Когда Хира скатанный наперевес стоит у меня за спиной, уверенности в себя порядком прибавляется. А ко мне-то чего пришли? Ну, так, это, поговорить. Джон от моего вопроса немного растерялся, и переглянулся со своими товарищами, получил от них подтверждающие кивки. А мне хотелось сделать всемирный жест рука-лицо. Походу из-за той клоунады меня за главного приняли. Нет, бред. Ну не могло же им в голову такое приди. Перевел взгляд на мужиков, бля, могло. Если подумать, то как то, что было, выглядело со стороны. Мы вышли, заперлись в барьере, встали в круг, а после я начал раздачу бижутерии, из-за чего мне на шею начали вешаться девчонки. А после все разошлись, со мной же в качестве охраны пошел самый крутой и опасный тип, который ведет себя как профессиональный телохранитель. Так что да, можно было и подумать, что я если не главный, то точно не последний человек в иерархии группы. Идиоты. Ну, тогда давайте поговорим. Тяжело вздохнув, я повернулся к Хира и взглядом постарался передать все, что я о нем думаю, а также о том, что мстя моя будет, ну когда-нибудь, точно будет, и будет страшна. Можно у меня дома? Сюда, пожалуйста. Мне ничего не оставалось, как последовать за Джоном к нему домой для ведения каких разговоров на неизвестные мне темы. Глава 23. Дом Джона оказался буквально в трех шагах от места нашей встречи, что говорило о том, что нас явно ждали, чтобы по-быстрому проводить к месту проведения разговора и не сильно светиться перед остальными. Вот только не вышло, мы засветились еще как, но тут я ни при чем. Все Хира виноват. Обстановка же в доме была на несколько порядков проще, и если честно, уютнее. Нам сразу предложили сесть на удобный диван, сам хозяин разместился на таком же напротив, вместе со своими товарищами. Хира, правда, садиться не стал, а как и в случае разговора с большим начальником занял положение позади, но на этот раз, меня. Еще одним существенным отличием было в том, что стоило нам разместиться, нам предложили чай, кофе или прохладительные напитки. От чая со льдом я отказаться не смог, да и Хира перестал корчить из себя памятник. Насчет же наличия льда, Джон с гордостью заявил, что он с парнями сделал искусственный ледник, где они сейчас хранят продукты, в основном мясо крабов. Изначальный запас льда сделали с помощью морозильных камер, подключенных к генераторам, пока топлива было в достатке. Теперь же того, что они наморозили, хватит надолго, а электроэнергию можно будет пустить на что-то полезное. Правда, при упоминании опускания энергии на что-то полезное он, да и остальные скривились. Думаю, это они о том, что сынок большого начальника в игры на приставке или что там у него, режется. Вообще Джон создавал образ человека, который думает о будущем. И тут дело не только в леднике, о котором он только что рассказал. Когда заходили, я краем глаза обратил внимание на то, что у него перед домом, в отличие от большинства, не газон растет, а разбиты грядки, на которых уже что-то растет. Дальше же Джон начал свой рассказ, который весьма сильно отличался от того, что нам рассказал большой начальник, да и деталей, которые тот счел несущественными, тут было целое море. Вообще этот большой начальник, а как его окрестил Джон, мудак ли, ни разу не большой начальник, он просто бригадир, один из многих. На него повесили руководство временными работниками, ну там студенты приходили подрабатывать на неполный рабочий день, да и особо долго не задерживались, неделю поработает, накопит на то, что хотел, и все, уходит, хотя может через какое-то время и вернуться. Вот этой массой принеси подаев и руководил товарищ Ли. Когда же все началось, это не он всех организовал, а те студенты быстро разобрались, что к чему, и помогли остальным отбиться. Они же и взяли первые уровни и способности, поскольку системное оружие по большей части было у них. А вот когда выдался небольшой затишек, Ли реально организовал этих ребят. Те, видимо, слушали его просто по привычке, хотя он и предлагал то, что они и так бы сделали без его мудрых наставлений. Прорыв к этому месту и дальнейшие рассекания по городу на паре самосвалов, в поисках своих родных и просто выживших, опять же инициатива тех студентов, Ли там просто опросил всех и на карте быстро набросал оптимальный маршрут. Активация безопасной зоны также заслуга тех студентов, как и вышвыривание слишком охреневших фанатиков. Да и запасы провианта у них появились благодаря этим парням. Те, когда по городу мотались в поисках выживших родных и друзей, притормозили перед парой супермаркетов и загрузили один из самосвалов под завязку. Вообще большая часть людей здесь находится благодаря этим парням, а людей здесь прилично, около 1000 человек. Детей тут, кстати, весьма много. Они младшую сестру одного парня искали и заскочили в школу, ту девочку не нашли, а вот оставшихся в живых детей вытащили, как и двух учителей, один из которых, как только выяснилось, что тут безопасно, застрелился. Ну, понять мужика можно, когда начался этот пиздец, и одни детишки кинулись рвать зубами других, он сделал единственное, что смог, схватил пожарный топор и порубал обратившихся в зомби. Вот только зомби, то они зомби, но все же дети, а обращенные системой он живых, то не слишком сильно отличаются, да и он каждого из них знал. Ну а после еще стоит учесть, как на него смотрели спасенные дети, для них то происходящее вообще было жутким кошмаром причин, которого они не понимали, так что у мужика просто сдали нервы. Но вернемся к основной теме, а именно местным главнюкам, семейству Ли. Ли старший почивал на лаврах, которые потом и кровью добывали студенты, которым было совершенно некогда смотреть, что вообще творится вокруг, ну и постепенно собрал вокруг себя толпу подпевал-прихлебателей. Что касается его сына, который, как оказалось, ни разу не Чарльз и тем более не Ксавьер, хотя у себя в статусе он именно так себя обозвал и на прежнее имя отзываться отказался, а так в девичестве местный Чарльз Ксавьер, Бакли для всех, кто его знал, просто Бакли. Кличка, как выяснилось, очень обидная, так как так звали какого-то персонажа тупенького сериала с избытком черного юмора. Способности первый уровень ему организовали, по просьбе папки те студенты. А вот в один ни разу не прекрасный день эти парни всей толпой в очередной раз выехали в город и не вернулись. Причин этому может быть множество, начиная от зомби, заканчивая добрыми людьми. Тут гадать смысла нет. Проблема была в том, что они забрали с собой все системное оружие, которого и так было мало. Но быт у этого поселения был уже налажен, они даже как-то смогли водоснабжение наладить. Так что меня начали соблазнять тем, что тут можно принять душ с горячей водой. Правда, раз в 5 дней и не дольше, чем на 10 минут, все же ресурсы ограничены. Вот только когда окончательно стало понятно, что те крутые перцы не вернутся, да и продовольствие, которое они подвезли, начало подходить к концу, Бак как единственный пользователь относительно боевой способности и тот, кто может обеспечивать всех мясом крабов, начал борзеть. Крабов они, кстати, убивают весьма интересным способом. Бак берет одного краба, которого выманили, под контроль, и отводит в сторонку, где его ожидает целая бригада мужиков со строительным инструментом. Короче, они реально обездвиженному крабу отрезают по сочленениям все конечности, а после добивают, как придется. Поначалу им туго было, но сейчас уже приноровились, слабые места нашли, и разделывают очень оперативно. Так вот, поначалу ничего особого не было, ну сказал Бак, что теперь не Бак, а Чарльз Ксавьер. Народ на это пожал плечами и сказал: «Чарльз так Чарльз, нам как бы все равно». Вот только если кто-то забывался и называл его по-старому, Бак устраивал самую настоящую истерику и объявлял бойкот. Народ на такие приколы зубами поскрипел, папке его пожаловался, чтобы тот своему отпрыску ремня всыпал, но требование выполнил. Дальше случилось пришествие лиц бандитской наружности, которые даже не скрывали своих намерений. Вперед сразу вышел тип, закинув автомат на плечо, и начал оглашать требования. Требования были такими, что проще было идти с собой крабов кормить, так что народ уже хотел начать бить в гонг, чтобы натравить крабов на бандюков, но тут Бак взял переговорщика под контроль, и тот, развернувшись, открыл огонь по своим. Долго контроль он не продержал, но этого и не надо было. Дружки переговорщика начали стрелять в ответ и положили уже вышедшего из-под контроля товарища. Вот только они решили, что засевший там мозгоклю и их может взять под контроль, если ближе подойдут, а тут еще и крабы на шум стрельбы выползли. Так что те решили, что телепат тут сидит крутой, и с ним лучше не связываться. После этого ЧСВ Бак взлетела на орбиту, и он потребовал, чтобы ему организовали постоянное электроснабжение, а то без него его астральная мышца не качается, и вообще он тут герой, ему положено. Народ на этот раз даже не пытался возмущаться, все же толпа вооруженных бандитов, заставила многих испачкать исподнее, и такая мелочь, как отдача в личное пользование генератора, не стоит внимания. Вот только аппетиты и наглость Бака день ото дня росли, и закончилось все тем, что он своей способностью какой-то девке мозги вскипятил и отымел ее. Девка же оказалась дочкой ныне покойных знакомых Джона, и пожаловалась на насильника ему. Понятное дело, Джон взял с собой своих друзей, и они пошли бить морду взорвавшемуся уроду. Вот только означенный урод начал верещать на всю округу, что если они его хоть пальцем тронут, то могут сами с голой жопой на крабов охотиться, ну а по факту подохнуть тут с голодухи, и от бандитов тоже отбиваться своими силами. Так еще и прихлебатели его папаши, и он сам встали за защиту сморчка, и вывернули все так, что, дескать, девка сама ноги раздвинула, а теперь цену себе набивает. Ну да, ведь Бак такой завидный жених. В общем, все сошло ему с рук, и вскоре инцидент повторился, но уже с другой. Вот только та промолчала, а после еще, и еще. Пара девок, так вообще добровольно под него легли, чтобы себе жизнь улучшить, так как Бак начал хотеть себе все больше и больше. Не то чтобы сейчас тут был вообще пиздец, но тенденция Джону очень не нравится. И как я уже говорил, Джон думает наперед и склоняется к мысли, что пацан довоебывается, и кто-нибудь его прибьет, и как результат останутся они все тут лапу сосать. Джон уже закончил свой эпический рассказ, а я все обдумывал сказанное им. Выходило, что семейство ли уроды и мудаки в последней инстанции, а вот тут присутствуют хорошие парни, которым не грех помочь в решении их проблем. Вот только, если забыть, что я никто и звать меня никак, и я ничего не решаю, то мне как бы плевать на их проблемы. Изнасиловали каких-то девок. Так я тут при чем? Они мне никто, я их вообще не знаю, в глаза не видел. Так что мне как-то пофиг. Бак мудак. Опять же, пока ко мне не лезет, пусть будет мудаком, сколько влезет. Мне на это вообще класть. Да вообще, что он от нас хочет? У меня волшебной палочки нет, только жезл, но он только для некромантов, чтобы взмахнуть и все исправить. Понятно, но что конкретно вы от нас хотите? Чтобы мы башку этому вашему Баку открутили? Нет, нет, конечно, просто если вы останетесь тут, то будет альтернатива, и его можно будет приструнить. Конечно же, мы предоставим вам отдельный дом, обеспечим подачу горячей воды и электричества в разумных пределах. А если вы окажете содействие, я знаю, где стоят несколько бензовозов, если их сюда пригнать, проблемы с электроэнергией на приличный срок будут решены. Да и топлива для машин лишним никогда не будет. А если? Понятно. Мне надо все обдумать. Ага, два раза. Мне надо срочно искать остальных и пересказывать все, что мне тут наговорили, а вот они уже пускай решают, что со всем этим делать. Хорошо. Когда мне ждать вашего решения? Точно не скажу, но как только так сразу, и не дожидаясь новых вопросов, поспешил свалить на поиски остальных. Остальные обнаружились довольно быстро, походу только меня и ждали, после чего потащили в дом, где, как я понял, нам выдели пару комнат. Место было уже подготовлено, барьеры не только на стенах и окнах, но и на полу и потолке, в общем, герметичный такой кубик получился. Понятное дело, что спать, да и вообще долго находиться в таком не стоит, и сделано все было так, чтобы нас не подслушали, а против визуального наблюдения тоже меры приняли, все окна были плотно зашторены, из-за чего тут была темень, но Синтия это быстро исправила, создав на руке светляк. И зачем? В моем вопросе отчетливо слышалось нахрена. Хоть меня и подмывало спросить это, как только увидел Синтию и остальных, но я сдержался и дождался удобного момента, чтобы собрать побольше разноплановой информации, а также сравнить предложения, которые нам сделают разные заинтересованные стороны. Ну да, логично. Судя по всему, разделились мы не просто для прогулки, для этого вообще не надо было разделяться, да и опасность от этого Бака тоже есть, и разделяться в такой ситуации не лучшая идея. Синтия, похоже, решила послушать, что скажут другие люди. А после, если, к примеру, предложения, которые нам не понравились, так чего вы с мальцом дела обсуждали, а я вообще блондинка. За главного у нас вон тот здоровяк в доспехах. Ну или, вы чё, этот шкаф в доспехах тут так для мебели, я тут главное. Хотя хрен его знает, что они тут накрутили и напридумывали, точно какой-нибудь план с седьмым дном, за которым еще хрен знает, сколько будет. Так что отчитаюсь о том, что узнал и что предложили, а там пусть думают, у них головы светлые, вот пусть и думают. У меня, конечно, есть пара идей, о которых стоит узнать мнение остальных. Далее последовали отчеты от всех. Первым отчитался Хиро, сняв с меня хотя бы это, но это не значило, что я его простил, и мстя моя все равно будет, и будет она страшна. После отчитался Ганс, который был в компании Робби и Клэр. К нему подвалил старший Ли, чтобы поговорить без всяких малолетних истеричек, которые ничего не понимают во взрослых делах. Ну да, Ганс и так весьма габаритный хлопец, а в броне так вообще, да и голос шлем искажает, и он у него реально становится похож на голос 40-летнего мужика, который курил по 3 пачки в день. Да и манера разговора у него какая-то официальная, что ли. Короче, в таком виде распознать в нем подростка очень сложно. Свою изначальную историю он дополнил, и она в принципе по основным ключевым точкам совпадала с тем, что говорил Джон, вот только выставлено все было с другого ракурса. С изнасилованием так вообще выходило, так что этот Джон и его подхалимы подослали девку, чтобы та соблазнила невинного мальчика, а когда не вышла, обвинила в изнасиловании и использовании способности на ней. Это должно было настроить всех против него и дать власть в руки его противников, ну а несчастного мальчика бы ждала незавидная судьба. Убить не убили бы, все же он реально нужен, но вот в клетку бы посадили, и за крошки еды работать заставили бы точно. И если от Джона поступало предложение остаться тут, то Ли предлагал нам за некоторое вознаграждение отсюда свалить побыстрее и подальше. Предлагал он запас провианта, честно говоря, не слишком много, хотя, наверное, он думает, что мы это будем на своем горбу переть. У меня-то походный рюкзак на плечах болтается, но он чисто для вида, точнее, чтобы не было видно сумки и вещмешок с расширенным пространством. Вот и решил предложить столько, сколько мы сможем унести. Следующая группа Рими, Памела и Маргарита ничего особого рассказать не смогли, к ним с предложениями никто не подходил, но они поговорили с гражданскими и узнали о местном быте. В общем, тут не так, чтобы и плохо, хотя в последнее время чувствуется напряжение и проблема с питанием. Нет, крабов меньше не стало, их вообще как бы больше стало выползать, чем в первые дни. Как рассказали местные в первые разы еще до того, как стену поставили, вылезло штук 30. Дальше же, когда их зазывали, вылезало от 25 до 40, а раз и почти полсотни набилось под стеной, тогда реально большая толпа зомби набилась. И все это несмотря на то, что крабов они регулярно пускают на мясо. Что внутри данжа и каковы его размеры, они не знают, даже не пытались узнать. Если от нескольких крабов еще реально убежать, то вот от толпы сложнее, ну а соваться в их логово дураков не нашлось. Последними отчитались Синтия и Мануэла. Точнее, отчитывалась последняя, в красках и лицах описывая тот цирк, что устроила Синтия. Ну а сама виновница отыгрывала натуральную блондинку до мозга костей, именно костей, поскольку другого мозга в организме не обнаружено. Наверное, из-за этого к ним подходили местные альфа-самцы исключительно с непристойными предложениями, но и очень быстро ретировались, потому как эта натуральная блондинка в красках описывала милого доброго, но немного ревнивого парня, который одним движением брови рвет продвинутых зомбей и прочих мутантов. Хм, как по мне, Гансу бы больше подошло описание, где он кулаками крошит черепа зомбей и мутантов своим огромным клинком пронзает. Но это ее дело, что и как описывать. Интерес представляли только сведения, полученные от особ женского пола, которых Мануэла обозначила как курицы. Так вот, от этих куриц, что пришли объяснить новенькое ее место, стало известно, что история с изнасилованием очень мутная. Вообще выходило, что этому баку нет вообще никакого смысла насиловать и свою способность для этого использовать. Тут без этого толпа желающих оказаться в его койке, ибо оттуда до кормушки большого босса рукой подать. То, что бак тогда так смотрел на наших девчонок, так он просто привык уже к тому, что стоит ему поманить или сделать подкат типа «ну чё, пошли, покувыркаемся». Как через минуту девица в его койке и на все согласная. Мануэле под конец пришлось эту толпу куриц разгонять, активировав способность, а то те уже решили через рукоприкладство объяснить новеньким, что это их бык, то есть бак, и они его доят. Во многих смыслах. Понятно. Да, понятно. Мне вот понятно, что ничего не понятно. Но послушаем, что скажут умные люди, и приобщимся к мудрости. Тут просто дележка власти идет, нам тут оставаться особого смысла нет. Ну не скажи, Вольф, Я бы на пару дней задержалась, вон Алексу обещали предоставить горячую ванну. На последних словах Синтии, вся прекрасная половина нашей группы мечтательно закатила глаза. Вот только ванны никто не обещал, речь шла о душе. Влезать в разборки местных из-за ванны. Серьезно. На Риме скрестились 5 испепеляющих взглядов, которые говорили, что за горячую ванну они готовы убивать, и начать могут с него. Если мы тут останемся, то конфликта не избежать, и вполне возможно, что на нас могут ополчиться обе стороны. В длительной же перспективе нам это совершенно невыгодно. Ну да, местных придется буквально тащить на своей шее. Робби выразил согласие с Гансом. Они уже привыкли к тому, что кто-то все для них сделает. Пусть и готовы перед этим кем-то на коленях ползать. Да и врагов они себе нажили прилично. Стоит кому-то узнать, что этот их телепат из себя ничего особого не представляет, и им хана. Ты про крабов забываешь. Не согласилась с мнением Мануэлы Маргарита. Сама много против такого навоюешь. Нет, но. А если их будет пара десятков? Это нам они не противники, потому что у Хира способность такая, а без нее мы панцири им будем ковырять долго и не факт, что справимся. Мануэла права. Их просто могут обойти с другой стороны и забраться за периметр до того, как те успеют вызвать туда крабов. Людей на расстоянии держат как раз то, что они думают, что тут засел телепат, для которого единственная преграда – это расстояние. Мистер Ли очень просил не распространяться по поводу возможностей своего сына, а он случаем не просил его поднять в уровнях. Нет, думаю, он прекрасно понимает, что никто в здравом уме угрозу для себя качать не будет. Значит, то когда тут обоснуются другие хозяева, вопрос времени. Да, а если мы останемся, то будем отбивать нападки всех, кто захочет забрать это место себе. А таких, судя по всему, немало. Да, но место реально хорошее, если научиться крабов убивать. Я смогу без проблем. Присоединилась к беседе Клэр. Мои сферы их панцири пробьют, если не с одной, то со второй точно убью. Они не такие шустрые, а если буду со стены бить, то будет как в тире. Если первая просто оставит дыру в панцире, но не убьет, тоже неплохо, кто-то с дистанционной способностью может его добить. Клэр, Мануэла, вам бы в паре на крабах покачаться. Эй, а местные в нас стрелять не начнут, если мы начнем массово их источник пищи уничтожать. Точно начнут, и будут правы. Да и не стоит так поступать, тут много детей. Это да, это у нас вопрос провианта не стоит остро, а вот у местных, очень даже. Вообще-то у нас тоже. Все взгляды тут же сосредоточились на мне. Ну не остро, но все же стоит. Пусть понемногу, но запасы уменьшаются. Это понятно. Но Алекс, не думаю, что нам встретится еще один неразграбленный супермаркет. Да и если и встретится, там уже мало что будет пригодно в пищу. Да я и не предлагаю искать еще один супермаркет. Можно запастись мясом крабов. Не обязательно всех вырезать, 2-3 вполне будет достаточно, чтобы пополнить запасы. Значит, предлагаешь добывать мясо крабов? Нет, лучше доверить это дело профессионалам. На меня опять все уставились с вопросов во взгляде. Ну, по крайней мере, разделку и обработку. Я, например, вообще не в курсе, что там у них съедобно, а что нет, а вот местные все изучили. Значит, Хира или лучше, Клэр с Мануэлой прикончит пару-тройку, а местные для нас разделают и упакуют. Звучит хорошо, но с чего они станут это делать? Плата за то, что мы свалим. Вообще-то я хотел за это заплатить парой железок, что подобрал со скелетов. У них вообще нет системного оружия, так что даже за эти не особо качественные Джон с своими приятелями точно согласится поработать мясниками. Алекс, ты гений. Меня опять стиснули в объятиях, чему я был только рад. Да, это отличный ход. Этот Джон точно противник Ли, и оружие использует, чтобы самому поднять уровень и возможно получить способность. О том, чтобы передать его этому баку, он даже не подумает.